слава Пресвятой Деве, что он выздоровел. На лбу их и виден темно-красный шрам. «Кто эта знатная дама с ним в ложе?» — спросила Амаранта. «Принцесса Медина». «Так вот, герцогиня! Как у тебя бьется сердце, Энесс! Я даже чувствую это!» «Оно успокоится», — прошептала молодая графиня, взволнованное лицо которой было очень бледно. В эту минуту у входа в лужу остановился монах, сильно надвинутым на лицо капюшоном. Когда Амаранта отвернулась, граф Кортецело подошел к нему, монах сказал ему несколько слов и исчез так же неслышно, как пришел. Девушки не заметили ничего. Они шепотом говорили между собой о своих сердечных делах. Обе приехали на праздник не для того, чтобы пользоваться его удовольствиями. Граф Кортецело незаметно наблюдал за ними, стоя поодаль. Позади всех стояла камеристка. На арену вышли Эспада с пестрой мулетой в правой руке и мечом в левой. Они, улыбаясь, отвечали на громкие приветствия народа. Лица их выражали полную уверенность в победе. Бык, выпущенный из клетки вторым, бросился, низко наклонив голову, прямо к подставленной мулете. И в ту же минуту меч Эспада распорол ему грудь. Это исполнилось не только с необыкновенной ловкостью, но и с величайшей грацией. Раздались громкие виват. В это время фулосы воткнули в спину оставшегося быка две бандерильи и зажгли их по знаку другого Эспада. Испуганно стоявшее, прижавшись к ограде арены животное, снова почувствовав искры на своем теле и услышав треск, вдруг бешено бросилось прямо к Эспада и подхватило его на рога. Раздался крик ужаса. Никогда еще не бывало подобного случая. Все вскочили, все заговорили разом. Бык подбросил Эспада в воздух и с наклоненными рогами ждал, когда он снова упадет, чтобы растоптать ногами. Но тут второй Эспада, увидев страшную опасность, грозившую товарищу, быстро подбежал и с громким криком подставил быку мулету. Бык бросился на нее в эту самую минуту, когда подброшенный в воздух Эспада упал на землю, а в следующее затем мгновение животное уже лежало с проткнутой грудью. Матадоры добили полумертвого быка, а Эспада при громких криках одобрения унес с арены раненого товарища, который не в состоянии был подняться. Этим кончился бой быков. Любимое зрелище испанцев, находивших наслаждение смотреть на предсмертные муки заранее измученных и раздраженных несчастных животных. Публика стала расходиться, толкуя о мужестве Эспада, победителя, дивясь его силе и ловкости, и говоря, что такого интересного зрелища давно не приходилось видеть. Все лица были оживлены и горели от удовольствия. Ложи опустели. Принцесса Медина напрасно искала глазами Мануэля. Он простился с ней в последнем антракте и исчез в толпе. Граф Кортецело с дочерью пошел садиться в экипаж. Велел камеристке проводить сеньора Амаранту домой. Инесс дружески простилась с любимой подругой и еще несколько раз кивнула ей из экипажа. Был поздний вечер. На улице становилось темно. Амаранта, идя по уединенной дороге, окаймленной деревьями,